Как говорили, Александру Николаевичу вообще была свойственна уникальная способность верить, что никто не видит того, чего он не хочет, чтобы видели. А может быть, все объяснялось тем, что монарх считал, что никому не должно быть дела до его личной жизни. В июне 1866 года в Петергофе праздновалась очередная годовщина свадьбы Николая I и Александры Федоровны. В трех верстах от главного петергофского дворца находился замок Бельведер, покои которого предоставили гостям праздника. Сюда Варвара Шебека и привезла ночевать Долгорукую, а сама устроилась в соседних апартаментах, чтобы создать впечатление, что девушка постоянно находилась под ее неусыпным наблюдением. В тот вечер Катя отдалась императору, и тогда же Александр Николаевич сказал ей: «Сегодня, увы, не свободен, но при первой же возможности я женюсь на тебе, от селе считаю тебя своей женой перед Богом, я никогда тебя не покину». Дальнейшие события показали, что слова императора в столь деликатных вопросах не расходились с делами. Расстаться, правда, на непродолжительное время им пришлось достаточно скоро. Петербургский свет узнал о происшедшем в Бельведере практически тотчас. Бог весть, как это происходит. Но ведь есть поговорка или чье-то удачное выражение. В России все тайно, но ничто не секрет. И Екатерина Михайловна была вынуждена уехать в Италию, чтобы дать время пересудам уняться. Слухи все равно поползли по столице. Причем воображение представителей бомонда оказалось гораздо грязнее, чем у простолюдинов, которые видели в Долгорукой всего лишь императорскую демуазель. В верхах же утверждали, что княжна невероятно развратна, чуть ли не с пеленок, что она ведет себя нарочито вызывающе, и, чтобы разжечь страстью императора, танцует перед ним обнаженная на столе. Вообще-то подобные предположения оскорбляли не только Долгорукую, но и самого Александра Николаевича, и вообще кому какое было дело, чем и как они занимались. Судачили о том, что она в непристойном виде проводит целые дни и якобы даже принимает посетителей, почти не одетый, а за бриллианты готова отдаться каждому. Вот уж воистину мера испорченности и злости определяет оценку происшедшего. После отъезда Долгорукой в Италию на первый план вновь выходит мадемуазель Шебеко, пытавшаяся затеять очередную головокружительную интригу. Считая, как многие другие наблюдатели, что роман с Екатериной Михайловной является лишь минутной прихотью императора, она, чтобы не потерять своего влияния в зимнем, решает заменить уехавшую Долгорукую ее младшей сестрой Марии. К удивлению Шебеко и же с ней, фокус не удался. Отношение монарха к старшей Долгорукой оказалось абсолютно серьезным. Александр II, придя на встречу с Марией, поговорил с ней около часа о ее житье и материальном положении, подарил кошелек, наполненный червонцами, и удалился. Для него с недавних пор не существовало других женщин, кроме Екатерины Михайловны. Чтобы вновь увидеться с ней, монарх ухватился за первую подвернувшуюся под руку возможность. В 1867 году Наполеон III пригласил Александра Николаевича посетить Парижскую всемирную выставку. Визит русского императора во Францию не планировался, к тому же он был опасен, поскольку в Париже осело много поляков, покинувших родину после неудачи восстания 1863 года. Однако уже в июне 1867 года царь прибыл в столицу Франции, куда из Италии успешно приехала его возлюбленная. Французская полиция, бдительно следившая за безопасностью русского высокого гостя, аккуратно фиксировала ежедневные свидания Александра и Екатерины, ставя о них в известность своего монарха. По возвращении на родину влюбленные продолжали встречаться ежедневно, едва соблюдая правила конспирации, а точнее установленные приличия. Тогда же, по свидетельству фрейлин, императрицы Марии Александровны Тютчевой и Толстой, государь поведал жене о своей любви Долгорукой. Мария Александровна ранее никогда ни с кем не обсуждала прежних увлечений мужа. Она не допускала в своем присутствии никаких разоблачений или осуждений и этой его измены. Точно так же, вероятно, не без влияния матери вели себя дети императора. не решаясь даже между собой обсуждать поведение отца. Императорская семья всячески пыталась соблюсти внешние приличия, а, может быть, затаилась перед лицом надвигающихся потрясений. Зато свет гудел, как растревоженный улей. Он особенно строго осуждал наследника престола, великого князя Александра Александровича, за то, что тот не решился выступить против отца, чтобы защитить интересы династии. Ну, во-первых, цесаревич, как и его супруга, пытался протестовать. Однажды, сорвавшись, он выпалил, что не хочет общаться с новым обществом, что долгорукая плохо воспитана и ведет себя возмутительно. Александр II пришел в неописуемую ярость, начал кричать на сына, топать ногами и даже пригрозил выслать его из столицы. Чуть позже жена наследника, великая княгиня Мария Федоровна, открыто заявила императору, что не хочет иметь дело с его пассией, на что тот возмущенно ответил: «Прошу не забываться и помнить, что ты лишь первый из моих подданных». Бунта в собственной семье государь потерпеть не мог и был готов подавить его любыми средствами. Кроме того, речь в данном случае шла не просто о приличиях, а о свободе и защищенности личной жизни монарха, что было для нашего героя очень важно. Иными словами, и это во-вторых, положение великого князя Александра Александровича являлось настолько деликатным, что его вмешательство в сердечные дела отца могло повлечь за собой скандал, а то и раскол в императорской фамилии, грозящий непредсказуемыми последствиями. Позицию, занятую членами первой семьи Александра II, лучше всего, пожалуй, выразила императрица, заявившая: «Я прощаю оскорбления, нанесенные мне как монархине, но я не в силах простить тех мук, которые причиняют мне как супруги». Мария Александровна мудро сместила акценты, не затрагивая династических проблем, которые касались всей страны. Права ее детей на престол были для императрицы несомненны. Она сделала упор на проблемах чисто семейных, бытовых, которые по правилам хорошего тона не подлежат обсуждению с посторонними. Если супруга императора и его дети вели себя достаточно осторожно и разумно, то высшее общество и бюрократия жаждали разоблачений, скандала, а потому перешли в решительное наступление. Чего только не говорили об Александре Николаевиче и в чем только его не обвиняли. Ходил упорный слух, что им управляет, это вообще излюбленная тема, когда речь заходит об обвинении самодержцев, отвратительный триумвират, состоявший из Екатерины и Марии Долгоруких, а также Варвары Шебек. В подтверждение этого рассказывали, как последняя однажды о чем-то настоятельно просила Александра II, а тот вяло отбивался, повторяя: «Нет-нет, я уже говорил вам, я не могу, я не должен этого делать, это невозможно. Кстати, вы можете, прочитав этот пассаж, сделать вывод о том, что императором управляли?» Мне на ум приходит совершенно обратное. Согласно воспоминаниям современников, Варвара Шебека и ее брат за спиной императора торговали железнодорожными концессиями и втянули в эту деятельность Екатерину Долгорукую. Причем речь на этих торгах шла о сотнях тысяч, а то и миллионах рублей. Может быть, на этом и основаны слухи о том, что Долгорукая вмешивалась в государственные дела и вообще управляла монархом. Впрочем, в железнодорожных гонках принимали участие некоторые законные родственники государя, но их почему-то не подозревали в излишнем влиянии на него. Строгие придворные дамы, добродетель которых с сомнением не подвергалась, утверждали, что поведение государя спровоцировало бурный рост распущенности в стране, увеличилось число разводов, внебрачные дети превращались в законных, почти беспрепятственно стало возможно жениться на супруге соседа, купив соответствующее решение духовной консистории. Какие социологические исследования лежали в основе их утверждений, трудно сказать, но больше всего строгих дам возмущало то, что государь, узнавая о подобных случаях, обычно говорил: «Что поделаешь, такое нынче время», и никого не ссылали в монастыри, не штрафовали, не приговаривали к церковному покаянию. А ведь дамы возмущались напрасно. Император был совершенно прав.